Сырьем для носителей информации будут, например, большие молекулы синтетических полимеров. Такие молекулы развиваются, растут, усложняют структуру, присоединяя частички корма, в кавычках, растворенные в среде, где находятся носители. Носители подбираются так, чтобы их развитие и их последовательные изменения изодинамически соответствовали изменениям определенной системы, явления во внешнем мире. Каждая такая молекула – это генотип, в кавычках, который развивается в соответствии с представляемой им ситуацией. Вначале мы вводим в резервуар большое количество, несколько миллиардов молекул, о которых нам уже известно, что первые этапы их изменений идут в нужном направлении. Начинается эмбриогенез, означающий, что траектория развития носителя соответствует динамической траектории реального явления. Развитие контролируется связями с реальной ситуацией. Эти связи являются селективными. Это значит, что неправильно развивающиеся молекулы отсеиваются. Все молекулы вместе образуют информационную популяцию, в кавычках. Популяция поочередно переходит из одного резервуара в другой. Каждый резервуар является селекционной станцией, сокращенно назовем ее ситом. Сито – это аппаратура, соответствующим образом подключенная, например, через автоматические манипуляторы, перцептроны и тому подобное, к реальному явлению. Сито переводит структурную информацию о состоянии явления на молекулярный язык и создает особый вид микроскопических частичек, каждая из которых представляет собой запись состояния явления, в кавычках, или мгновенное сечение его динамической траектории. Таким образом сталкиваются два потока частиц. Первые, своим состоянием, достигнутым к этому моменту в ходе своего развития, как самоорганизующихся систем, предсказывают состояние реального явления. Второй поток – это частицы, созданные в сите, несущие информацию о том, каково действительное состояние явления. В сите происходит реакция, подобная осаждению антигенов антителами в серологии. Но осаждение происходит на основе различия между «истиной» в кавычках и «ложью» в кавычках. Осаждаются все частицы, которые правильно предсказывали явление, поскольку их молекулярная структура согласуется с молекулярной структурой ловушки на частицах, высылаемых ситом. Осажденные носители, как правильно предсказавшие состояние явления, поступают на следующую селекцию, где процесс повторяется. Они снова сталкиваются с частицами, несущими сведения об очередном состоянии явления. Частицы носителя, правильно предугадавшие это состояние, вновь осаждаются и так далее. В конце концов мы получаем определенное количество частиц, которые представляют собой изодинамическую селекционированную модель развития всего явления. Зная их начальный химический состав, мы знаем тем самым, какие молекулы можно считать динамическими моделями развития исследуемого явления. Таков пролог информационной эволюции. Мы получаем определенное количество информационных генотипов, в кавычках, хорошо предсказывающих развитие явления X. Одновременно проводится аналогичное выращивание, в кавычках, частиц, модулирующих явление Y, Z и так далее, которые относятся ко всему исследуемому классу. Допустим, что мы получили, наконец, носители для всех 700 миллионов элементарных явлений этого класса. Теперь нам нужна теория класса, которая состоит в определении его инвариантов, то есть параметров, общих для всего класса. Следовательно, надлежит отсеять все несущественные параметры. Мы предпринимаем выращивание следующего поколения носителей, которые моделируют уже не развитие реального явления, а развитие первого поколения носителей. Поскольку явление содержит бесчисленное количество параметров, поддающихся выявлению, был проведен предварительный отбор существенных переменных. Их было очень много, но, конечно, это не могли быть все параметры. Предварительный отбор, как уже говорилось, проводится классическим, в кавычках, методом, то есть его выполняют ученые. На сей раз новое поколение носителей тоже не моделирует всех параметров развития первого поколения, но теперь селекция существенных переменных происходит сама собой, методом каталитического осаждения. Различные экземпляры носителей второго поколения игнорируют в ходе своего развития те или иные параметры первичных носителей. Некоторые из них игнорируют существенные параметры, в результате чего их динамические траектории отклоняются от правильного предсказания. Такие экземпляры непрерывно исключаются благодаря ситам. Наконец, оказываются отобранными те носители второго поколения, которые, несмотря на игнорирование определенного количества параметров, предсказали всю траекторию развития первичных носителей. Если строение носителей, добравшихся до цели, во втором круге практически одинаково, это означает, что мы получили, то есть выкристаллизовали, теорию исследуемого класса. Если все еще имеется химическая, топологическая разнородность носителей, нужно повторить отбор с целью дальнейшего исключения несущественных параметров. Кристаллизованные теории, или, если угодно, теоретические организмы второго захода, в свою очередь, начинают конкурировать в способности к отображению с аналогичными частицами, которые образуют теорию иного класса. Таким образом, мы стремимся получить теорию класса классов. Этот процесс можно продолжать сколь угодно долго с целью получить различные степени теоретического обобщения. Хотя это и недостижимо, но можно представить себе некий перл познания, некий теоретический суперорганизм на самой вершине этой эволюционной пирамиды. Это теория всего сущего. Она, конечно, невозможна, мы говорим о ней, чтобы сделать более наглядной аналогию с перевернутым древом эволюции. Приведенная концепция, хотя и весьма утомительная в изложении, все же очень примитивна. Следует подумать о ее усовершенствовании. Стоило бы, например, применить на ферме нечто вроде овеществленного ламаркизма. Известно, что теория Ламарка о наследовании приобретенных признаков не соответствует биологическим фактам. Но прием наследования приобретенных признаков можно было бы применить в информационной эволюции, чтобы ускорить теоретические обобщения. Мы говорили, правда, о кристаллизованной информации, но с тем же успехом теорийносные молекулы могли бы быть иными, например, полимерными. Возможно также, что в некоторых аспектах их сходство с живыми организмами будет весьма значительным. Быть может, следовало бы начинать не с молекул, а с довольно больших конгломератов, либо даже с псевдоорганизмов или фенотипов, представляющих собой информационную запись реального явления, и стремиться к тому, чтобы, опять-таки, в противоположность обычным биологическим явлениям, такой фенотип породил свое обобщение, свой теоретический план, то есть генотип-теорию. Впрочем, оставим эти замыслы, потому что все равно ни один из них нельзя проверить. Заметим лишь, что каждая молекула-теория является источником информации, обобщенной до закона, которому подчиняется система. Эту информацию можно перекодировать на доступный нам язык. Молекулы свободны от ограничений формальных математических систем. Они могут смоделировать поведение 3, 5 или 6 гравитирующих тел, что математически невыполнимо, по крайней мере, строгим путем. Приведя в движение носителей теории 5 тел, мы пользуемся данными о положении реальных тел. С этой целью нам придется пустить их в ход в соответствующей аппаратуре так, чтобы траектория их развития благодаря обратным связям подстроилась к траектории исследуемой системы. Разумеется, это предполагает существование механизмов авторегуляции и самоорганизации в самих носителях. Можно, пожалуй, сказать, что мы уподобляемся Ляо Си Мину, который обучал, как бороться с драконами. Единственная загвоздка состояла в том, что познавший его науку никогда не мог найти дракона. Мы тоже не знаем ни того, как создать информационные носители, ни того, где найти материал для этой цели. Во всяком случае, мы показали, как можно представить себе отдаленное будущее биотехнологии. Как видно из сказанного, у нее и в самом деле немалые возможности. Приободренные этим, представим в заключении еще одну биотехнологическую возможность. Отдельным классом в себе были бы такие информационные сперматозоиды, задание которых состояло бы не в изучении, а в продуцировании явлений или устройств. Из таких сперматозоидов или яйцеклеток могли бы возникать всевозможные нужные нам объекты – машины, организмы и тому подобное. Разумеется, такой рабочий сперматозоид должен был бы располагать как закодированной информацией, так и исполнительными органами, наподобие биологического сперматозоида. Зародышевая клетка содержит информацию о том, какова конечная цель – организм, и каков путь к этой цели – эмбриогенез. Но материалы для построения плода ей даны в готовом виде – в яйце. Однако мыслим еще и такой рабочий сперматозоид, который обладает не только информацией о том, какой объект он должен соорудить и каким способом это надо сделать, но еще и о том, какие материалы окружающей среды, например, на другой планете, надлежит превратить в строительный материал. Такой сперматозоид, если он обладает соответствующей программой, будучи высажен в песок, построит все, что можно создать из кремния. Возможно, ему придется подбросить некоторые иные материалы и, конечно, подключить к нему источник энергии, например, атомный. Но на этом кульминационном пан-биотехнологическом аккорде самое время завершить разговор. Примечание чтеца. Поскольку это базисная идея всей книги, я не смог удержаться от комментария. При всей кажущейся запредельной фантастичности изложенной идеи достаточно легко подобрать уже реализованный природой пример. Муравьиная матка вылетает из муравейника, перелетает на новое место, и через некоторое время там можно обнаружить достаточно сложное инженерное сооружение, построенное из местных материалов. На все возражения против этой аналогии можно ответить, что ведь Лем толкует о весьма отдаленном будущем, и у нас есть достаточно времени, чтобы разобраться в биологических деталях и разработать соответствующие технологии. Относительно разумности муравьев высказываются различные точки зрения, но если потребуется, чтобы лемовский сперматозоид организовал на месте некоторое в достаточной степени разумное сообщество, придется наделять его этой способностью. Конец примечания. Авторское примечание к главе. Как это ни странно, но существует много противоречивых мнений о том, что же такое научная теория даже в пределах одного и того же мировоззренческого круга. Взгляды самих создателей науки заслуживают здесь доверия отнюдь не больше, чем суждения великого артиста о его творческом методе. Чисто психологические причины могут послужить источником позднейшего рационального описания умозрительного пути, того пути, который сам автор не в состоянии воспроизвести в деталях. Так, например, Эйнштейн был абсолютно уверен в объективном и вне зависящем от человека существовании внешнего мира, равно как и в том, что человек может познать план его строения. И все же это можно понимать по-разному. Разумеется, каждая научная теория является шагом вперед по сравнению с предыдущей. Теория гравитации Эйнштейна по сравнению с теорией Ньютона. Однако на этой основе нельзя с логической неизбежностью заключить, что существует, точнее, что может существовать окончательная теория, в кавычках, которая завершит путь познания. Постулат унификации явлений в рамках единой теории, например, в единой теории поля, на первый взгляд подтверждается эволюцией классической физики, которая шла от теорий, охватывающих отдельные области явлений, ко все более целостной картине. Однако в будущем это совсем не обязательно должно быть так. Даже создание единой теории поля, охватывающей как квантовые, так и гравитационные явления, не было бы доказательством этой истины. Не доказывало бы, что в природе соблюдается принцип единства, ибо нельзя познать все явления, а следовательно нельзя узнать, охватывает ли новая, еще не существующая сегодня теория, также и эти неизвестные явления. Конечно, ученый не может работать с мыслью, что он создает всего лишь промежуточное, приходящее звено познания, даже если он и придерживается именно таких философских взглядов. Всякая теория верна лишь на некоторое время, об этом говорит вся история науки. Потом она уступает место следующей теории. Вполне возможно, что существует некий предел теоретических конструкций, которого человеческий разум не в состоянии преодолеть сам, но который он сможет преодолеть с помощью, например, усилителя интеллекта, в кавычках. Тогда откроется дальнейший путь для прогресса, однако опять-таки неизвестно, не возникнут ли в конце концов и на пути создания таких усилителей, в кавычках, на каком-то уровне их сложности, некие объективные, уже непреодолимые препятствия, как непреодолима, например, скорость света. Авторское приложение к главе. Среди систем, изучаемых технической кибернетикой, выделяется класс, столь сильно похожий своими общими конструктивными принципами на мозг, что подобные системы называют биологическими. Это системы, которые могут возникать на пути естественной эволюции. На этом пути не могла бы возникнуть ни одна из создаваемых нами машин, ибо они не способны ни к самостоятельному существованию, ни к самовоспроизведению. Эволюционным путем может возникнуть только биологическая система, то есть такая, которая на каждом этапе своего существования приспособлена к окружающей среде. Своей конструкцией подобная система отражает не только те насущные цели, для которых она предназначена, но вместе с тем и весь пройденный эволюционный путь. Проволока, резина, шестерни не могут сами собой объединиться в динамомашину. Многоклеточный организм возникает из одной клетки не только потому, что этого требуют насущные условия жизни, но и потому, что одноклеточные существовали до многоклеточных и обладали способностью объединяться в группы, колонии. В результате биологические организмы, в противоположность обычным машинам, однородны. Благодаря этому биологический регулятор может действовать даже не обладая определенной функциональной локализацией. Вот пример из технической кибернетики и Вахненко. Кибернетической «черепахе» в кавычках придается вычислительная машина. Она не имеет никаких рецептов, имеется лишь устройство, которое измеряет качество ее работы. Такая черепаха, перемещаясь по лаборатории, будет искать место, где температура, освещенность, вибрации и тому подобные возмущения будут влиять на качество работы машины наименьшим образом. Подобная система не имеет чувств, не ощущает температуру, освещенность и так далее. Она воспринимает такие раздражители всем существом. И потому мы причисляем ее к биологическому типу. Если изменение температуры неблагоприятно скажется на какой-либо части машины, прибор, измеряющий качество работы, зарегистрировав ухудшение, включит двигатели и черепаха начнет блуждать в поисках лучшего места. В другом месте вибрации нарушат работу другой части машины, однако реакция будет такой же – черепаха удалится в поисках оптимальных условий. Система не нуждается в программировании, которое учитывало бы все возмущения, какие только возможны. Конструктор может, например, не предусмотреть электромагнитные влияния. Однако если функционирование машины ухудшится, черепаха примется искать условия, благоприятные для жизни. Такая система действует методом проб и ошибок, который оказывается ненадежным, если проблема слишком сложна, или вредные последствия наступают позднее, например, радиоактивность. Поскольку приспособление не всегда равносильно познанию, биологический регулятор отнюдь не обязан служить идеальной моделью гностического устройства. Вполне возможно, что идеальный образец такого устройства нужно искать не среди биологических регуляторов, а в одном из других классов сложных систем, которыми занимается кибернетика. Авторское примечание к главе. Вероятностно-статистический подход к методам передачи информации позволяет с почти математической строгостью рассмотреть проблему двуполости, а также вредные последствия имбриднинга, то есть скрещивания близкородственных особей. Именно вероятность того, что некоторое число особей имеет одинаковое генетическое нарушение, рецессивную мутацию, тем больше, чем ближе их родство. А если они происходят от одних и тех же родителей, эта вероятность максимальна. Наибольшей оказывается тогда и возможность появления фенотипических мутантов, коль скоро, разумеется, генетическая информация данных особей была повреждена. Скрещивание родственных особей, генотипы которых не повреждены, никаких вредных последствий вызвать не может. Вообразим, что на нескольких линотипах набираются такие тексты, в которых каждая ошибка набора приводит к существенному искажению смысла. Тогда, сравнивая один и тот же текст, набранный на различных линотипах, мы, очевидно, получим материал, позволяющий полностью восстановить исходную информацию, ибо весьма маловероятно, что на различных машинах опечатки возникнут в одних и тех же местах. Если же эта серия состоит из совершенно одинаковых линотипов, которые из-за особых недостатков конструкции всегда делают одинаковые опечатки, то сопоставлять, считывать полученные на них тексты бесполезно. Это не позволит реконструировать информацию, ибо она искажена в одних и тех же местах. Конечно, если линотипы вообще не делают опечаток, проблема отпадает сама собой. Но ведь то же самое относится и к передаче биологической информации. Авторские примечания к главе. Какой бы заманчивой и многообещающей ни казалась оптимисту перспектива создания информационных ферм, в кавычках, достижение это в рамках той или иной цивилизации наверняка не явилось бы окончательной панацеей от всех зол. Прежде всего, выращивание информации может заострить, а не ликвидировать кризис, связанный с образованием избытка информации. До сих пор человечеству были чужды трудности изобилия, кроме изобилия бедствий и невзгод. Поэтому мы не очень-то можем представить себе эффективный метод поведения в ситуации, когда открыт не один путь деятельности, а сотни, а то и тысячи сразу возможных путей. Когда, например, можно, как мы узнаем из информационного набора, выращенного на ферме, действовать в направлениях А, Б, С, Д, Е и так далее и тому подобное, причем каждое из этих направлений сулит очень многое, но автоматически исключает все остальные направления. Критерии, которые ныне часто служат решающими для практической деятельности, могут потерять актуальность. Можно, скажем, биологически так реконструировать человека, что он станет почти неуничтожимым существом. Но тогда нужно будет очень резко сократить рождаемость, ибо если никто или почти никто не умирает, то мир все быстрее и быстрее становится тесным. Например, критерий экономической рентабельности или экономии энергии отпадет, если источником энергии станет практически неисчерпаемый материальный процесс. К тому же, если элементарные потребности удовлетворены во всей полноте, на первый план выступает проблема – что дальше? Создавать ли новые потребности, а если да, то какие? Ясно, что никакое выращивание информации не может дать ответа на этот вопрос, ибо ферма дает нам лишь альтернативы поведения. Выявляет, что можно сделать, но никогда не говорит, нужно ли это делать. Решение этого вопроса не может быть механизировано. Это стало бы возможным лишь при таком изменении всего уклада общественной психики, которое сделало бы этот уклад чуждым тому, что является человеческим в нашем понимании. Рост информационной свободы, то есть количество путей возможного поведения, влечет за собой и рост ответственности за принимаемые решения, за акт выбора. Отказ от такого выбора, физически, конечно, осуществимый, электронный мозг, властелин, сам устанавливает, что предпринять с человечеством. Представляется неприемлемым по соображениям вне физического характера. Кроме того, выращивание информации все равно не может дать нам знания обо всем, всевозможных знаний, всего знания, какое только возможно. Можно, разумеется, представить себе целую иерархию, сложную структуру звеньев, переносящих и собирающих информацию, в которой одни элементы играют роль «черпаков», в кавычках, черпают знания о фактах и их связях из окружающего мира, другие «исследуют», в кавычках, связи между связями, то есть ищут закономерности высшего порядка, третьи же занимаются сортировкой результатов, получаемых вторыми, с тем, чтобы на выходе всей этой гигантской пирамиды обратных связей появлялась только такая информация, которая может оказаться полезной в сколь угодно широком смысле для цивилизации, соорудившей эту эволюционную махину. Однако в конечном счете деятельность этой фермы пирамиды не могла бы слишком уж оторваться от того, что составляет, в широком понимании, саму суть материальной и духовной жизни цивилизации на данном этапе ее развития. В противном случае, покинув, в кавычках, свою «матерь человечества», такая ферма производила бы информацию не только бесполезную, но и непонятную, непереводимую на язык, которым пользуется цивилизация. Впрочем, этот отрыв, прыжок в будущее, информационный потоп был бы скорее катастрофой, чем истинным скачком в развитии. Еще и потому, что при слишком большом рывке информационной фермы сквозь актуальный фронт знаний данной цивилизации исказились бы и утратились критерии отсева несущественной информации. Тем самым ферма внезапно превратилась бы уже не в мегабитовую, а в гигабитовую бомбу, и океанами своей информации затопила бы Землю в самом диковинном из всех возможных потопов. Чтобы лучше это понять, предположим, что в неолитическую эпоху или пусть даже в раннем средневековье начинает действовать информационная ферма, которая производит сведения о технологии 20 века, об атомной технике, о кибернетике, радиоастрономии и так далее и тому подобное. Тогдашняя цивилизация, вне сомнения, была бы не в состоянии ни принять, ни понять, ни переварить, ни реализовать даже мельчайшие частицы всей этой информационной лавины. В еще меньшей мере она была бы способна принять правильные, то есть разумные, тактические и стратегические решения. Производить или не производить ядерное оружие, внедрять ли новую технологию по широкому фронту или ограничиться несколькими отраслями или даже одной отраслью и так далее. Информационная ферма, если только ее вообще можно создать, является в самом оптимистическом плане устройством, подключенным к миру, в кавычках. Устройством, которое исследует мир специфическим образом, познает, что в нем материально возможно, осуществимо. Следовательно, такая ферма может установить, что возможно создание лазера или нейтринного преобразователя энергии, что можно, например, изменить темп времени или гравитационное поле, что процессы, кажущиеся необратимыми, как, например, некоторые биологические, можно так-то или так-то обратить и тому подобное. Такая ферма будет особенно полезна, если давать ей конкретные, хотя и сформулированные лишь в общем виде, задания. Напротив, предоставленная самой себе, она очень быстро создаст такой избыток информации, в котором увязнут и она, и ее создатели. Вся ирония как раз в том, что эта ферма не мыслит и с одинаковым усердием создает информацию о необычайно важных для цивилизации связях между явлениями, о том, что путешествовать в глубины галактики можно так-то и так-то, равно как и о связях абсолютно несущественных. Скажем, что облака на Юпитере можно окрашивать в соломенный цвет. До тех пор, пока селекторы этой информационной фермы находятся под активным контролем разумных существ, они могут производить эффективный выбор информации. Если же отбросить такой метод рационального отбора, вступить в область всей информации, сведений о всевозможных фактах, то информационный потоп становится неизбежным. Следует отдать себе отчет в лавинообразном нарастании всякой информации, в том числе и полезной. Предположим, что ферма напала на путь, ведущий к трансплантациям мозга из тела одного существа в тело другого. Если она займется данной проблемой, это приведет к открытию целого ряда новых фактов и явлений, технологий пересадки мозга и тому подобное. Что из того, что вся эта проблема в целом вообще не интересует данную цивилизацию? В результате ферма легко может оказаться «заваленной», в кавычках, грудами совершенно ненужной информации. Представьте себе, сколь обширные области технологии, физики, электроники, а также самого разнообразного художественного творчества охватывает сегодня телевидение в мировом масштабе. Если бы ферма напала на след некоего прибора, которому предстояло бы сыграть в рамках цивилизации сходную роль, то вопрос о разработке этой новой техники, вопрос о ее существовании следовало бы решать уже в самом начале накопления фактов. Потому что в противном случае ферма стала бы изготавливать миллиарды всевозможных изобретений, которыми никто не будет пользоваться. Стоит упомянуть об одной проблеме, которая сродни производству научной информации. Эта проблема уже сейчас является весьма острой, хотя на первый взгляд она кажется тривиальной. Речь идет о создании технологий для информации, которая уже извлечена из природы и зафиксирована в печатных текстах. Эта проблема возникает также в связи с экспоненциальным ростом специальных библиотек, а всевозможные профилактические меры, публикация кратких рефератов, аннотаций, препринтов и тому подобное, не могут обеспечить эффективную доставку информации компетентным лицам. Ведь если постановка эксперимента где-либо уже проведенного оказывается делом более дешевым и быстрым, чем поиск нужной публикации, если, с другой стороны, ученый может предполагать, что интересующая его информация скрыта не в «недрах природы», в кавычках, а на полках неведомых библиотек, то под сомнение ставится сам процесс исследования. Ведь его результаты, погребенные под штабелями печатных изданий, не могут дойти до тех, кто в этих результатах нуждается более всего. Иногда и сами заинтересованные лица не отдают себе отчета в губительности этого явления, поскольку им все же удается в общем следить за публикациями в области собственной науки. Однако известно, что на открытие наиболее плодотворно влияет скрещивание информации из различных областей науки, и поэтому очень может быть, что уже сейчас в научных книгохранилищах всех континентов находится множество сведений, которые при простом сопоставлении друг с другом компетентными специалистами дали бы начало новым ценным обобщениям. Но именно это и затормаживается ростом специализации, внутренней, постоянно растущей дифференциации наук. Профессия библиотекаря уже не может заменить подлинно первосортной специализированной компетенции, ибо ни один библиотекарь не в силах сказать, какие из результатов взаимно отдаленных наук должны быть в первую очередь направлены к соответствующим исследователям. Ученого-библиографа и подавно нельзя заменить автоматизированным каталогом или каким-либо иным из доступных ныне автоматов, поскольку алгоритмические методы все еще обнаруживают свою беспомощность при сортировке информационной лавины. Ходячим афоризмом стало выражение, что открытие совершается ныне дважды. Один раз, когда оно публикуется, и второй раз, когда это уже, и может быть давно, опубликованное сообщение открывает для себя популяция специалистов. Если нынешняя технология фиксации, хранения и адресования информации не будет революционизирована в ближайшие полвека, нам угрожает зрелище, похожее на безумный гротеск. Мир, заваленный горами книг, и человечество, поголовно превратившееся в загнанных библиотекарей. Методология, как система способов поиска информации, должна быть заменена на этом библиотечном фронте некой ариаднологией, путеводной нитью в лабиринтах уже нагроможденной информации. Машина-библиограф, рассылающая нужную информацию заинтересованным лицам, не сможет быть недумающим устройством, основанным, например, на частотном анализе. А такие попытки имели место, попытки выявить ценность той или иной работы, подсчитав, как часто ссылаются на нее специалисты в библиографиях к собственным публикациям, либо же попытки так называемого механического адресования посредством отбора работ, в которых определенные термины повторяются с достаточной частотой. Как показали исследования, об этом сообщал, например, Джон Кемени, даже специалист по родственной дисциплине в состоянии классифицировать работу по данному разделу науки в строгом соответствии с ее содержанием. Но думающая машина-библиограф в силу своей всесторонней ориентировки должна была бы быть лучшим специалистом, чем все вместе взятые отдельные исследователи. Таковы парадоксы, которыми чревата все ухудшающаяся ситуация. Создается впечатление, что кризис в распределении информации приведет в будущем к более жестким критериям публикаций, с тем, чтобы посредством первоначального отсева предотвратить наводнение научного рынка работами, лишенными всякой ценности и публикуемыми для получения ученой степени или из соображений честолюбия. Можно даже думать, что публикация тривиальных работ будет сочтена вредным явлением, нарушением профессиональной этики ученого, поскольку такие работы создают попросту «шум», в кавычках, затрудняющий прием ценной информации, жизненно необходимой для дальнейшего развития науки. Выращивание информации, пущенное в ход без эффективного адресного сита, в кавычках, привело бы, разумеется, к бумажному потопу, и этот катастрофический избыток сделал бы невозможной всякую дальнейшую работу. Тем более актуальной задачей становится, следовательно, автоматизация познавательных методов хотя бы на библиографическо-издательском уровне.